Глава 16. Две корзины сырой глины. Тяжело это для старческой спины. Вон до кочки дойти и передохнуть. А теперь до того гада, что на бок завалился, и вымя разбухшее на солнышке нежит. Матерый гад. Хвост ему раз 10 ломали, не иначе. Он спокойный, к шелудивой спине привалиться можно и чуток подремать. Чтоб ежели кто позорче из города глянул, так видел. Сил не жалеет старец. Спину гнет до 7-го пота во исполнение урока справедливого. А паче того, во славу спящих богов всеблагостных. Стояло бы сейчас солнце вечернее, так и теплого молочка напиться бы не грех. А при утреннем — не боже мой. Углядит еще кто, пропадешь по малости. Обидно и глупо. Подремав для приличия возле мерно посапывающего ящера, Арун вскинул на плечо две корзины, связанные лыковой веревкой, и на круглых рахитичных ножках заковылял дальше. Да, придется впоследствии удлинить передник. Когда хамы снизу вверх смотреть будут, то ноги кривые наперед всего в глаза бросятся. Хамов придется построже держать, чем при нынешних-то. Но все-таки и сомнения не должно промелькнуть, что, мол, не худородок ли возвысился. За одну такую мысль на святожарище да не зельем перед тем поить, а язык вырвать. Уж это-то всенепременнейшее. И экономно. Из двух семейств зельевщиков одно оставить, другое... Другому работа найдется. Да такая работа, да какой нынешние глаз и поленности ума вовек не додумаются. Об этом и себе самому сказать боязно. Прежде власть захватить надо, а потом уже об этом. Арун потрюхал еще немного, скинул корзинки на траву и потер круглые, как дробленые оладьи, ладошки. Все будет, только не торопиться, только обдумать, примерить и не упустить. Он сорвал травинку, пожевал. От сухого стебелька пахло молоком и змеиным навозом. И навоз не пропадет, все собирать будем. И кирпичики склеивать, и в печь подкинуть. На навоз двор подушечников кинем, нечего хамью на подушках нежиться. Сон — не благо, сон от природы дан. За день умаявшись и на собственном кулачке уснешь. Так-то. Значит, запомнить. Подушечников на навоз. Он снова поднялся, засеменил по тропочке, которая с каждым шагом становилась все отчетливее, приближаясь к городским оградам. Мимо обиталища нездешних богов прокряхтел, не взглянув. Ничего там не менялось, только мысли при виде этого муравейника диковинного от дела отвлекались. Двойственное чувство вызывал у Аруна открытый дом. С одной стороны, ежели этих нездешних на свою сторону склонить, использовать умело, то польза немалая. Жрецы, надо сказать, и тут обгадились. То молитвы возносили, благовониями весь луг кругом потравили, то вдруг замечать перестали, а тут и пророчить начали. Сон, мол, сном и развеется. Нет, шалишь, может и развеется, да поздно будет. Мы поторопимся. Вот в этой-то торопливости и была другая сторона, оборотная. Ах, как любо было мечтать искусному горшечнику, когда складно и бездумно лепили его пальцы, немудренные креницы, да крупожарки. Эти запойные мечты о власти и сытости дед передал отцу, отец ему, Аруну. Он четверым своим сыновьям. Но от поколения к поколению мечты обрастали найденными способами, продуманными вариантами, предусмотренными следствиями. Но это все были детали, это были бесчисленные ворсинки, из которых получилась бы богатейшая подушка, но из которых не сложился бы пещерный змей-ковер. Для змея нужен был костяк. И вот нездешние принесли ему и это. Он, Арун-горшечник, додумался до того, что никогда не открылось бы ни его отцу, ни деду. Нужно сменить веру. Скелет волшебного змея строился легко и стремительно. Ворсинки лепились одна к другой, слагаясь в сплошной неуязвимый покров. И вот недоставало только двух вещей, которые снова заставили Аруна призадуматься. У змея-ковра были здоровенные когти и смертельное жало. И еще пещерный змей, как правило, не медлил. Ах, если бы не эта торопливость, если бы не поспешность мысли. Ах, если бы кто-то сказал ему «Думай, всласть, Арун, а что не додумаешь сам, домыслят сыновья». и он предался бы любимейшим своим занятиям, плетению хитроумных задач и поучению младших. О, сытые боги, сладкая вера! И когда вы избавите старого гончара от зудящей поспешности мыслей? Он с досадой брякнул корзины оземь, как вдруг выпрямился и от удивления округлил свои и без того круглые, как винные ягоды, глаза. Стена, которую только вчера начал размечать угольком молодой маляр, была уже на две трети записана. Поначалу Аруну показалось, что здесь потрудилось все семейство красильщиков. Правая и левая части ограды представляли собой канонические картины, какие рисовались еще прадедами нынешних отцов. Две дуги, изображающие безмятежные брови, и стрелы опущенных ресниц. Символ спящих. И какое-нибудь приношение внизу. Смоква, лилия. Но по легкости и изяществу линий можно было с уверенностью сказать, что тут потрудилась рука и не Бела, и никого другого. И приношения были диковинными. Слева алело, как раздутый уголь, утреннее солнце. Справа драгоценной краской, скобленной с раковин, кое лишь лики богов отмечать дозволялось, нежно отсвечивало солнце вечернее. А посередке пока было пусто. Там, присев на корточки, маялся сам и не Бел, то поднимая руку с угольком и нанося едва заметный штрих, то быстро затирая нарисованное мягкой щетинкой, отращенной на левой ладони. Арун с сомнением глянул на солнце. Нет, оно не успело пройти и половины своего дневного пути, и за этот срок маляр смог отрастить махровую кисть, потом два раза отмыть ее. Сначала для огненной краски, потом для перламутровой. А когда он умудрился отмочить руку и ожесточить пальцы, чтобы взять уголек? Он приблизился, бесшумно перекатываясь на коротеньких ножках, и остановился за спиной и не Бела. Да мальчик и не подумал рисовать то, что было ему видено. Ритуальные ресницы до брови — это еще куда ни шло, это даже хорошо, умный человек всегда знает, чем нужно прикрыться. Но вот слабые, едва различимые контуры в центре. Ведь это не что иное, как то, что увидели они вчера возле костра, как раз перед тем, как разойтись по домам. Двое стояли друг против друга, и ее голова была чуть запрокинута, потому что была она мала ростом, как травинка у берега озера. Он же чуть наклонился, по обычаю нездешних, шепча ей беззвучные слова. «Только нездешних ли?» «Как бы не так. И поверить трудно. Да как не верить глазам? Не нездешний бог, а сам маляр нечестивый, как равный супротив равной, стоял перед белейшей богиней. Ах ты, мразь гадючья, жижа болотная! Эк, занесло тебя, богоравным себя почел!» То-то указ учителев в уши входит, из ноздрей высвистывает. «Ну ладно». Арун перевел дух, ибо во гневе слова языку не подвластны, и лишнее ненароком сорваться может. Но тут маляр, не подымаясь с колен, повернул голову и смиренно произнес. «Благостны сны праведных. И в смирении-то сколько гордыни. Праведным себя почитает. А кто вечер на нездешнюю обитель пялился жадно, хотя сказано со ступеней». «Глядеть, не поучаясь!» Арун поскоблил подбородок, прикидывая, чтобы пообиднее сказать, чтобы поставить маляра на место, но в этот миг и не Бел приподнял ресницы, и на горшочника словно полыхнуло темным жаром. Страшные, в пол лица, глаза чернели так, словно меж веками и не было места белку. Один до невероятия расширившийся зрачок. «Позволь спросить тебя, учитель. Ах, кроток голос, не дерзок!» Но так и хочется подобраться, вытянуться, приготовиться к чему-то. Скажи мне, учитель, что приступил ты в первый раз, когда потерял стыд? И что приступил ты во второй раз, когда потерял страх? И что приступил ты в третий раз, когда потерял слепоту послушания? Задохнулся Арун. Задохнувшись, сел. Но мысль работала молниеносно. Пока маляр расположен говорить... Он еще во власти своего учителя. Но беда в том, что и не Бел, ни рыбак, ни лесолом тугодумный. Ему нужно говорить правду. Ладно, пока правду. А там посмотрим. В конце концов, терять нечего. «Видишь ли, мой мальчик?» — доверительно и удрученно проговорил гончар. «В том, что я постиг, нет моей заслуги. Отвратил меня от стыда и страха мой отец, а его дед». Я не знаю, когда это началось. Это передавалось из рода в род, как умение мять глину. Зато, не теряя времени и душевных сил на соблюдение привычных запретов, мы все досуги могли посвящать раздумью над тем, а что же может дать бесстыдство и бесстрашие, неверие и непослушание. «Итак ваш дом обрел покой?» — недоверчиво спросил юноша. «Я бы не сказал», — протянул Арун. «Я бы не сказал этого так определенно. Да, мы сыты, мы здоровы, нам легок урок, и мы умеем делать сладким и ароматным свой сытный кусок. Но молитвы ложным богам угнетали нас задолго до того, как мы познали богов истинных. Мы познали свет, мы приоткрыли источник его тем, кто с доверием и почтением внемлет речам сыновей моих. А другие... Скажи, не носил ли ты в горстях воду, чтобы дать напиться издыхающему от жажды детенышу Кротопала? Что, вспомнил? Ты был тощеньким и белым, как высушенная рыбья косточка. И тогда в первый раз я научил тебя отличать ядовитый сок водяной полыни от зеленой краски ворсяника. А теперь я вижу, как вокруг меня пьют липучую муть и хиреют от нее, и глаза она застит, и спины гнет». И даже ты не отваживаешься не то, чтобы ближнему принести воды ключевой. Сам напиться чураешься. Больно за вас, неспокойно. Любому терпению конец приходит, и божественному тоже. Думаешь, долго еще нездешние боги поверх наших голов глядеть будут, ожидаючи, что мы одумаемся? Боишься, значит? Перед одними богами страх утратил, перед другими нашел? А совсем без страха нельзя. «Не бывает так, чтобы совсем без страха, без удержу. И гады лесные, и мураки шелуговые, все чего-то боятся. Солнце утреннее и от вечернего боится. Светило заполуденное, оно ночной тьмы опасается. Это закон, без страха, как без еды». «Ты полагаешь, учитель, что и нездешние чего-то боятся?» «Они боги, им законы не писаны». «Не боги они, Арун-горшечник, но живут без страха, работают без принуждения, спят и едят по собственной воле, не по чужой. Потому светлы они так, потому так прекрасны, что хочется принять их за богов». «Так, значит, и ты тоже обзавелся своей верой?» «Это не вера, учитель. Это просто истина, открытая каждому глазу, каждому уху, любому разуму». «И ты собираешься раззвонить эту истину по всему городу, и не бел?» «Я рассказал о ней тебе, мудрому и зоркому, и ты не поверил. Как же поймут меня камнетесы и змеи-дои, чьи головы напечены солнцем, а руки налиты усталостью? Нет, пусть смотрят сами, день за днем, и пусть 10 раз по 10 рук придет сезон дождей, и тогда они поверят своим глазам, как не поверили бы моему языку». Потому что зачем здесь они, не здешние, как не для того, чтобы показать нам? Живите так же, как мы, будьте счастливы, как мы, будьте так же мудры и всемогущи. «Солнце», — коротко резюмировал Арун, — «хоть и светлы твои волосы, а все же опасно работать, не прикрывая темени. Напекло тебе, мальчик, приляг в тени». И Небел, по-прежнему стоявший на коленях перед наброском будущей картины, не поднял головы, но Арун всем нутром почуял, что он улыбается. Беззлобно, почти безразлично. «Так что он сказал? Пусть 10 раз по 10 рук пройдет сезон дождей? Прекрасно, мой мальчик. Вот тут-то ты и прогадаешь. Благая неспешность — завет старых, спящих богов». И жрецы проморгают, потому что разучились торопиться. И ты, маляр, ты, мазилка суетный, ты спохватишься, ты пойдешь нашептывать чужим ушам свою веру, да поздно будет. Мои боги сытые, моя вера сладкая, мы-то успеем. Мы-то обойдем тебя, мальчик мой, а чтобы сподручнее было обходить, сделаем один шажок назад. «Впрочем...» — сказал он, по бабье поджимая тонкие губы. — Что это я? Мальчик да мальчик. Вымахал ты и не бел, ну прямо шест перевитый, с коим жрецы на уступах пляшут. У других я замечал, длиннота чуть не все мозги оттягивает. А у тебя ничего, даже слушать приятно. Занятно мыслишь, не безинтересно, я бы сказал. Научил я тебя кое-чему, не зря, значит, беседовал. Напоследок предостеречь хочу. Не говори никому, что открыл ты истину, будто нездешние боги — это вроде бы люди, как вот мы с тобой. Не истина это, а просто мысль твоя. Мыслишь ты так, понял? Потому что с истиной ты должен бы наперед всего до закрытого дома бежать и первому попавшемуся неусыпному ее открыть. А сокрытие истины видел сам, что бывает. Сперва пляски, потом фейерверк, а всему городу вонь до утра. Об ощущениях самого героя Святожарища я уж и не говорю. Так что забудь и слово это «истина». Мелькание мыслей у тебя. Глянь-ка на небо, во что облака летучие сложились». И Небел послушно поднял черные, оттененные синяками глаза. Вроде колос крупиной, распушенный ветром. «Воистину!» — обрадовался Арун. «А чуть погодя глянешь, там вместо колоса червь болотный. А еще погодя, червь изогнется, да не в пристойное пальцесплетение и сложится, и поплывет по светлым небесам здоровенный кукиш. Никогда не видал? Ну, мало жил еще». Мало вверх глядел. Так вот, в небе это сплетение мокрых ветров, кои, в отличие от сухих, не голубые, а белые. Это каждому видно. А в голове у тебя сплетение мыслей, и слава истинным богам это еще скрыть возможно. Вот и скрывай. Сейчас у тебя мысли так сплелись, завтра переплетутся этак. Никому они не видны, не нужны, не тягостны, и мне от них никакого урона нет». Моя вера от них не шатнется, не всколыхнется. И тем, кто со мной, от твоих мыслей нет убыли. Молодой маляр все слушал и слушал, и по мере того, как певучий речитатив Аруна забирался все дальше в словесные дебри, его глаза сужались, становились жестче, недоверчивее. «И сам ты мыслей своих не бойся, пускай себе вьются, стелются. Укорот не им надобен, языку. Потому как ежели тебе язык укоротят, то уж вместе и с жизнью твоей, и не увидишь ты царства новой веры, справедливой, истинной, когда в довольстве и умственном просветлении начнем расширять наш город, когда по любви да согласию станут рожать наши жены, когда в дом закрытый буду брать я в подчинении не внуков да племянников худоскладных, а мужей, одаренных силой мыследеяния, ибо на них благодать богов истинных, и тебе там место найдется». Потому что в пышности и свечении постоянном должно содержать дом служителей Божьих. Вот задумал я, доверительно, но в полголоса сообщил Арун. От священных уступов молений и до начала улиц проход сделать, чтоб нога простого люда туда не ступала. А вдоль прохода изображение зверей диковинных двумя согласными рядами расположить. У зверей туловища будут от свиньи лесной, а морды людские. И чтоб во все времена, на закате ли, на восходе, эти морды людские жевали непрестанно. Что ты на это скажешь?» Юноша безразлично промолчал. «То-то ничего не скажешь. Впечатляет. И волшебства никакого не надобно. Говорят, под городом пещеры тянутся. Оттуда и камень брали, когда уступы возводили. Так вот туда я велю посадить преступников, на святожарище осужденных». Пусть себе день-деньской за веревки крученые дергают, а от того дерганья у зверей глиняных нижние челюсти взад-вперед двигаться будут, на манер нечестивцев. Ты вот думаешь, зачем я тебе это говорю? А затем, что ты, маляр и небел, мне этих зверей диковинных пострашнее распишешь, да не просто порошками водяными, а той самой смолкой несмываемой, за кою ты покрывало восьмиклеточного удостоился». Такой работы ни до тебя, ни после ни один маляр не удостаивался. А мысли твои мне ни к чему. Не помешают они свиней глиняных искусно приукрашивать. А еще о погребениях. Коли при жизни сытость и сладость как высшее благо почитаемы будут, то и о вечном покое позаботиться не мешает. В нем тело усопшее тоже в достатке пребывать должно. Но сомнительно, истины или яства в вечный путь взяты будут». Недостаточно ли их изображения? А коли достаточно, то коим образом начертать их? Аруна, очевидно, несло. Он не мог остановиться, может быть, в глубине души уже отдавая себе отчет, что давно говорит лишнее. Но, с другой стороны, он не хотел кончать свою тираду, потому что чувствовал. Этот витиеватый словесный мосток — последнее, что связывает его с бывшим учеником. И вдруг он запнулся, выпрямляясь. На глазах пораженного юноши он становился все выше и выше, впервые в жизни теряя повсеместную округлость и за счет этого вырастая, точно гаджа-боед, выпрямляющийся из жгута собственных пестрых колец при виде добычи. Следуя за хищным взглядом его сузившихся глазок, Инебел оглянулся через плечо, стараясь и в то же время страшась разглядеть то, что так преобразило Аруна. И не заметил ничего. Обиталище привычно и беззвучно кипело повседневным мельтешением двуногих и четвероногих своих жильцов, и даже там, куда незаметно подымались его глаза, хотел он этого или нет, даже там ничего с утра не изменилось. Но Арун вскинул прямую, как палка, руку именно туда, к заветному гнезду висячей галереи открытого дома, и с ужасом и омерзением Инебел увидел, что рука эта, указуя вверх, закаменела в яростной неподвижности, и шевелилось на этой руке только одно. С сухим скрежетом, выползая из кончиков пальцев, стремительно росли и вытягивались вперед желтые мертвенные ногти. «Покорствует! Покорствует!» Арун захлебывался слюной, заплевывая ошеломленного и ничего не понимающего Инебела. «Покорствует богам ложным!» Казалось, сейчас он попрет прямо на стену, как лесной зверь-единорог, и проткнет ее сложенными в щепоть пальцами и двинется дальше, топча зеленеющую лужайку с нездешней нежной травой. «Уймись, горшечник!» — сказал Инебел. «Что ты беснуешься? Устал человек, устал и прилег, и ничего больше!» Под внезапной тяжестью его рук Арун присел, мгновенно обретая утраченную была округлость всех своих членов. И ноги колесом, и руки едва-едва смыкаются под выпуклым сытым животиком. Улыбочки вот только и не хватает. Вместо того губы послушно складываются в округленькое «О». «Устал? Так-так. Человек, значит. Все может быть. Устал и прилег, значит. Это по твоей вере, что человек». Он топтался на одном месте, старательно принуждая себя улыбнуться, чтобы расстаться по-прежнему добрым учителем и послушным учеником. Но вместо умиления последним зарядом рванула ярость. Даже непонятно, как только мог получаться гадючий шип, исходящий из круглого до идиотизма ротика. «Человек? Нет, нам такой веры не надо. Не подходит нам такая вера. Спереди она жирная да мясная, как лесной кабан, а зайдешь с хвоста — и ломать нечего. Все равно, что кукиш срамной на ходу подрыгивает. Нет пользы с такой веры!» Бледное да синевы лицо маляра полыхнуло мгновенным румянцем, но он сдержался и, вероятно, чтобы скрыть эту краску, наклонился и поднял корзины с глиной, небрежно брошенные в траве. Он хотел было примостить их на гончарово плечо, как вдруг в одной из корзин что-то удивленно булькнуло. Корочка глины треснула, и из-под нее выплеснулся маслянистый язык страшной и запретной черной воды. В липком вонючем болоте, откуда не доводилось выбираться ни зверю, ни человеку, в теплых ямках, откуда время от времени выбулькивают голубовато-зеленые, как вечернее солнце, пузыри, по каплям набирается эта вода. Хотя и не вода она, потому как поверх озера плавать может и с ручьями и арыками не смешивается, а течет, однако. Говорят еще, что горит она негасимым пламенем, проедающим и плоть, и кость. И носить ее с дальнего болота дозволяется только семейству ядосборов, что поставляют в храмовище зловонную ярджилу и другие дурманные травы. Обвязав себя веревками, залезают они на высокие деревья из самых длинных ветвей, простершихся над болотом, черпают хлюпающую жижу, от которой несет гарью и падалью. И срываются вниз, когда лопаются ненадежные травяные веревки и медленно и жутко тонут под крики и завывания семьи, повиснувшей на ветвях. И таким же горестным и бесполезным воем отзываются синеухие обезьянки, которых, в отличие от людей, ничто не может заставить приблизиться к смрадной кромке черной топи. Никогда не слыхал и не бел, чтобы кто-нибудь попытался вынести из леса запретную жидкость. И не до нее ему было. И не хотелось думать, как же престарелый Арун в одиночку добыл ее с высоких ветвей. Думать вообще ни о чем не хотелось. И юноша страстно желал лишь одного — прекратить эту пытку словоблудием и остаться в одиночестве перед обителью нездешних. И Небел обессиленно прикрыл глаза. Скрипела трава. Видно, Арун забрасывал цветами корзинку. И шорох, Арун уходил. Молча, слава богам. Покачиваясь от изнеможения, Инебел медленно поднял ресницы. «Вот мы и вдвоем. И нет такой меры, которой я не заплатил бы за то, чтобы сейчас остаться совсем вдвоем. Ни твоего обиталища, ни моего города. Я ничего не смог подарить тебе, кроме усталости и недоумения. Но если бы я решился оставить тебе хотя бы смутное воспоминание о прикосновении моих рук, о шорохе моего голоса, разве к этому не примешался бы еще и страх? А теперь целый день, целое утро и целый вечер вдали от тебя, зная, что вместо меня подле тебя ужас и отвращение. Но тогда уж лучше головой в озеро, в яму с черной горючей водой. Ты не любишь смотреть на наш город. Почему его пыль и трава, улицы и арыки неприятны тебе? Почему твой взгляд отдыхает лишь на зелени высоких деревьев? Может быть, потому что там нет людей? Я ничего не знаю о тебе. Мне мучительно, мне больно гадать, потому что представить себе твои мысли не такими, какие они есть, это все равно, что нарисовать тебя в смешном и нелепом виде. Но еще много дней и ночей пройдет до той поры, когда я услышу твой голос. А пока, приходя, я буду, как нынче, заклинать тебя. Не проснись. Не проснись, ты, которой я пока не посмел дать имени». Ты, которой я на каждом рассвете буду оставлять по мельчайшей крупице воспоминаний. И сегодня это будет прикосновение моих ресниц к твоим. Это будет, это будет, это будет. И снова ты не проснешься, пока я не пробужу тебя.